о следах шин, о той стороне, откуда, по твоим расчетам, вы прибыли. Ты могла бы отправиться на восток, по тем же дорогам. Он заставил тебя закрыть глаза, но ты чувствовала плавные движения пикапа по асфальту. Ты ждала, пока он допустит промах. Была начеку, чтобы действовать наверняка. И вот момент настал. Если не сбежишь сейчас, пока его нет, а телефон и ключи от машины в твоем распоряжении, то когда? У тебя гудит в ушах. Сколько времени ты уже потратила на обдумывание? 2-3 минуты? Пора. Сейчас. Возможно, к Рождеству ты будешь дома. Эта мысль решает все. Последняя капля, толкающая тебя к краю. Ты берешь пульт и ставишь фильм на паузу. Сесилия поднимает брови в немом вопросе. Что-то не так? Ты не знаешь, как начать, как сказать, что вам обеим нужно уйти. Что тебе кое-что известно, в отличие от нее, и она должна тебе доверять. Ты должна убедить саму себя. Я хочу выйти, проехаться. Она хмурит брови. Сейчас? Ага. Ты сглатываешь, пытаешься говорить ясным, ровным тоном человека, который частенько выходит проехаться, чья машина стоит прямо за углом. Я тут вспомнила кое-что. Мне нужно уйти. Звучит так реально. Мне нужно уйти. Мне нужно уйти. Мне нужно уйти. Совсем ненадолго. Сесилия пожимает плечами. Она привыкла к тому, что взрослые ускользают в любое время, исчезают по неизвестным причинам и возвращаются, как будто так и надо. Тогда ты говоришь, тебе нужно поехать со мной. Она хмурит лоб, в точности, как он в минуты раздражения. Когда ты подаешь голос, спрашиваешь его о чем угодно. Сесилия, дочь своего отца. Просто пойдем со мной. Она поворачивается лицом к экрану. Вообще-то я не могу. Я должна предупредить папу, и я хочу досмотреть фильм. Такая милая, такая вежливая. Ходит вокруг да около, щадя твои чувства. Придумывает оправдание вместо того, чтобы констатировать очевидное. Она никуда не пойдет ночью с чужой женщиной. Ничего страшного, твой папа не будет возражать. Она хмурится. Ей известно, что ты лжешь. Ты не сдаешься. Все в порядке. У тебя нет аргументов, чтобы убедить ее, и нет времени думать. Он может вернуться в любую минуту. Пора уходить. Ну, давай же. Ты встаешь. Сесилия не двигается с места. Ей 13, не 10, не 6. Она не пойдет за тобой только потому, что ты так сказала. Ты подталкиваешь ее. Идем. Девочка слегка отшатывается. Ты ее раздражаешь, пугаешь. Она хочет, чтобы ее оставили в покое. Сейчас не время отступать. Ты объяснишь все позже. Пока единственное, что ей нужно знать, ты на ее стороне, и жизнь станет лучше, если она пойдет за тобой. Да не волнуйся. Обычная поездка, хорошо? Просто прокатимся. Ты хочешь ее успокоить, но в голосе проскакивают пугающие нотки. Ты теряешь терпение. Не пора ли уносить ноги одной? Если она не хочет, чтобы ты ее спасала, можешь ли ты уйти, не оглядываясь? Последняя попытка. Ты вновь садишься рядом, смотришь в ее, наполовину его глаза. Слушай, тихо говоришь ты. Твое дыхание горячее и влажное, как туман на невидимом окне. Просто небольшая поездка. Нет ничего страшного в том, чтобы провести время без него. Это нормальное желание. Она подтягивает ноги к груди, обхватывает голени руками. Ты не знаешь, о чем просишь. Ты не намерена делиться своими теориями о том, что происходит ночью. Вдруг ты ошиблась. Ты знаешь, что ничего не знаешь. Мне тоже нравилось проводить время с родителями, когда я была в твоем возрасте. Ты стараешься говорить по возможности мягче, у тебя першит в горле. Нужно вырваться из этого дома, оторвать ее, словно ракушку от камня. Вытряхнуть, как устрицу. Один щелчок, и раковина открыта. Узы порваны. Я тоже любила своих родителей и все еще люблю, но нет ничего страшного в том, чтобы побыть одной. Оставить его совсем ненадолго. Сесилия смотрит на тебя. Ее щеки раскраснелись, глаза потемнели от ярости. Папина дочка. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Ей нелегко грубить тебе. Она беспокойно скручивает пальцы, Костяшки побелели, кожа красная. Ты понятия не имеешь, каково это. Она поднимает глаза к потолку, сдерживая слезы, и твое сердце разлетается на миллион осколков. Никто не понимает. Голос Сесилии дрожит, как терпящий крушение самолет. Слушай, ты должна сказать это, рискнуть. Я все знаю. Знаю, что он делает с тобой. В ее взгляде непонимание. Что? Девочку не так-то легко обмануть. Она умная и преданная. Она просто хочет любить и быть любимой. А ты загнала ее в угол, заставляешь выбираться, и она ненавидит тебя за это. Ты ее не винишь. Каждой клеточкой ты тянешься к внешнему миру и в то же время обратно к ней. Ты не можешь этого сделать, как бы ни хотела, не можешь уйти без девочки. Реши за нее. Ладно. Ты встаешь и тянешь Сесилию за руку. Пойдем. Ты пытаешься придать своему голосу вескость. Стараешься не сжимать слишком сильно, не выкручивать ей плечо. Ты не хочешь причинить боль. Ни сейчас, ни когда-либо. Отчасти это тебе удается. Сесилия вынуждена встать с дивана, однако она сопротивляется, тянет в противоположную сторону. Что ты делаешь? В тоне больше возмущения, чем паники. Ты хватаешь ее за другую руку и удваиваешь усилия. Ты сильнее, чем думала. Возможно, из-за питания. Возможно, у тебя наросли мышцы. Или ты устала быть хрупкой. Но, скорее всего, дело в бегущем по венам адреналине, в притяжении вечернего воздуха, в зове асфальта, по которому скоро поедешь. Ты собираешься силами и еще раз тянешь девочку за руки. Что-то идет не так. Какой-то просчет. Ее лодыжка с глухим стуком цепляется за журнальный столик. Сесилия одаривает тебя взглядом, исполненным такой обиды, что ты вынуждена отвести глаза. Ты сделала ей больно. Последнее, самое последнее, чего ты хотела в этой жизни и во всех последующих. Прежде чем ты успеваешь извиниться, дом оглашается первобытным криком раненого животного. Словно твои собственные гнев и боль, накопленные за 5 лет, перетекают от тебя к ней, как электрический ток. Она кричит, кричит и кричит, широко раскрыв рот, зажмурив глаза. Громче, дольше и яростней, чем кто-либо на твоей памяти. Ты хочешь, чтобы она прекратила, и все-таки ты еще здесь, рядом с ней. Кажется, что у нее вот-вот закончится воздух, но девочка обретает второе дыхание, и крик возобновляется с новой силой. Он пугает тебя и в то же время подспудно дарит облегчение. Сесилия кричит за вас обеих. Глава 34. Эмили. Мы стоим бок о бок. Сперва я замечаю только отсутствие его пальцев в моих волосах, его тепла рядом, моя грудь все еще тяжело вздымается, пар от дыхания тает в морозном воздухе, реальность обрушивается на меня ледяным душем. Этот крик,